И ты... «И ты со мной!» — вскрикнула она, с мольбою сложив руки и недоверчиво смотря на него, как будто не смея поверить такому счастью. «Наташа! Где моя Наташа? Где она? Где дочь моя?» — вырвалась, наконец, из груди старика. «Отдайте мне мою Наташу! Где? Где она?» И, схватив костыль, который я ему подал, он бросился к дверям. «Простил! Простил!» — скричала Анна Андреевна. Но старик не дошел до порога. Дверь быстро отворилась, и в комнату вбежала Наташа. Бледная, сверкающими глазами, как будто в горячке. Платье ее было измято и смочено дождем. Платочек, которым она накрыла голову, сбился у ней на затылок, и на разбившихся густых прядях ее волос сверкали крупные капли дождя. Она вбежала. Увидала отца и с криком бросилась перед ним на колено, простирая к нему руки.